Глава 24. С ним везде говорить можно. Идем с Эдиком и Кубой по центру города. Давно мы здесь не были. Что ли, Куба получает образование?